Глава 7. Да уж, что ни говори, а обитатели этого дома были попросту уникальны, каждый по-своему. Родители Ольги действительно оказались милейшими людьми, которые выглядели одинаково отстраненными как от реалий нашей жизни с ее перманентным повышением цен и прочими катаклизмами, так и от высоких духовных переживаний родной дочери. Любимый зять Герман дал им кров, стол и хлеб, маме Елене Николаевне возможность приобретать любую пряжу для любых вязаний, папе Ивану Петровичу еженедельный набор газет и журналов со сканвордами. Что еще нужно для счастья среднестатистическому россиянину? Этой паре абсолютно ничего. Оба были стопроцентно счастливы. Я 100 раз говорила Ольге, чтобы не маялась дурью, с первых же слов закусила у дела Елена Николаевна. Вязать учиться она не желает, а между тем это удивительнейшее занятие. Какие только модели я не вязала, одна эффектней другой. И, кстати сказать, с Германом Ольга познакомилась, будучи обряжена в платье моей вязки. Так что, к слову, я вполне заслужила право жить под кровом зятя. Его очаровали и моя дочь, и платье моей работы. Завершив свою тираду, она очаровательно улыбнулась и с чувством исполненного долга опустила глазки к спицам, которые тут же с легким звоном замелькали в ее проворных пальцах. Иван Петрович, в свою очередь, лишь на пару минут оторвал взгляд от сканворда и что-то невнятно пробурчал. «А что вы думаете о двух случаях, когда ваша дочь едва не погибла? Как считаете лично вы, что это было? Быть может, все-таки кто-то пытался убить Ольгу?» Задавая этот вопрос, я с особым вниманием наблюдала за безмятежными лицами этих, на редкость отрешенных от нашего грешного бытия людей. Елена Николаевна мгновенно вспыхнула, инстинктивно бросив взгляд в сторону входной двери, а Иван Петрович на пару минут оторвался от своего увлекательнейшего сканворда, заложив ручку себе за ухо. «Надеюсь, нас-то вы не подозреваете в этом ужасе?» Мать, мимолетно нахмурившись, бросила взгляд на дочь, которая с самым равнодушным видом разглядывала свои пальчики с обкусанными, как у девочки-подростка, ноготками. «Для нас Ольга – дочь, родная кровинушка. Мы ей желаем жить до 100 лет в здравии и благополучии, да нас дедушкой и бабушкой поскорее сделать. Ну а что там на самом деле произошло?» Она шумно вздохнула и покачала головой. «Знаете, этот дом такой странный, нечистый дом. То голоса какие-то слышатся, то такая странная музыка. Понятия не имею, что тут происходит, и только надеюсь, что Ольга не дошла до такого греха стрелять в себя». Она не без патетики взмахнула руками, и спицы, крепко зажатые в ее пальцах, громко звякнули. «Просто ужас какой-то. Признаться, даже вспоминать об этом думать не желаю. Наша Оленька и самоубийца. Но почему? Ведь мы ее так любим, а уж муж и вовсе готов ради нее горы свернуть». Она успокоилась совершенно неожиданно, улыбнулась, как ни в чем не бывало, и вновь принялась вязать, продолжая свой монолог без тени трагизма, но с нотками завершения. «Ужас, просто ужас. Но в конце концов, вас ведь для того и наняли, чтобы вы во всем этом кошмаре разобрались. Вот и разбирайтесь, ради бога, вам за это заплатят». Иван Петрович все время, что длилась тирада его супруги, то молча смотрел на дочь, то переводил сонные блеклые глазки на меня. Наконец и он выдал свою реплику. «Просто так ни один кирпич на голову не упадет. А Ольга у нас далеко не дура, поверьте мне на слово». «Вот так вот, понимай, как хочешь». Что конкретно хотел сказать этот убеленный сединами, с виду вроде разумный старик, я так и не поняла. С одной стороны, метафора с кирпичом должна означать, что, стало быть, его дочь все случившиеся ЧП, если и не заслужила, то притянула своими мыслями и поступками. С другой стороны, она не дура. Не намек ли это, что Ольга сама пишет сценарии событий своей жизни, включая все кирпичи до стрельбу? Впрочем, Иван Петрович тут же вновь с головой окунулся в свой увлекательнейший мир сканвордов и кроссвордов. Напялил очки на нос, поводил ручкой по колонкам и внезапно обвел нас просветленным взглядом поверх очков. «А ну-ка, Кто в курсе имени философа из ванны?» Встретив в ответ лишь наши непонимающие и недоуменные взгляды, он звучно расхохотался. «Довожу до вашего сведения, что это Архимед. Интересно? То-то же, теперь будете знать». Ольга торжествующе улыбнулась с выражением «я же вам говорила» и повела меня дальше по коридору, до двери, за которой, судя по доносившимся звукам, разыгрывались роковые страсти. Я недоуменно взглянула на Ольгу, а она только пренебрежительно передернула плечами. «Здесь у нас апартаменты родителей Германа, а его мать живет одними сериалами, хорошо хоть не бразильскими». Знакомство с предками Германа вышло еще короче. Его мать, Нина Михайловна, в ее 60 с гаком весьма эффектная женщина в стиле Мэрил Стрип, полулежала перед суперплоским экраном телевизора в удобном кресле, вытянув ножки в плюшевых брючках. Говоря языком Ольги и ее учителя Софи, Нина Михайловна всецело пребывала в пятом измерении, том самом, где обитают вымышленные герои и где рождаются и растут наши дивные мечты. При виде нас Нина Михайловна только капризно нахмурилась и нетерпеливо щелкнула пальцами. «О нет, извиняюсь, мои дорогие Агаты Кристи, но у меня кульминационная серия. Приходите с вашими расспросами через часок, хотя сказать мне нечего, за соседями не слежу, предпочитаю телесериалы, а сама никого не убивала и в ближайшие 10 лет не планирую». При том, как в сильнейшем раздражении ответила на мой вопрос мадам сериал, ее супруг почивал в соседней комнате, спальне, потому как с наступлением осени он, как медведь, отправляется в спячку. Признаться, впервые меня выставили из апартаментов за какие-то считанные секунды. Как говорит один мой старый мудрый приятель, жизнь груба.